Его «Дневник баскетболиста» — роман взросления в стилистике Гонзо, подробно рассказывающий, как автор из подающего большие надежды воспитанника католической школы и звезды юношеского баскетбола превращается в уличного бродягу, готового на что угодно ради дозы. Читатели шокировали не столько описание наркотических приходов, сколько сцены, в которых герои грабили магазины и избивали стариков, пытаясь отнять у них несколько долларов, и особенные эпизоды, посвященные проституции. В какой-то момент Кэрол стал торговать своим телом в мужских туалетах Нью-Йорка. Калверт предпочел отнестись к «Дневнику баскетболиста» как к сиквелу «Над пропастью во ржи», заметно сгладив детали падения протагониста. Режиссеру все же не хотелось, чтобы будущий фильм получил рейтинг 18+. Кроме того, ввиду финансовых ограничений было принято решение перенести действие из 70-х в современность. Сценарий поручили еще одному дебютанту Брайану Голубову, тоже ярому поклоннику Кэрола, признавшемуся в интервью, что он преследовал автора «Дневника баскетболиста» по всему Манхэттену в возрасте 14 лет. В отличие от исполнителя главной роли, и Калверт, и Голубов не чурались наркотических средств. Не исключено, что загадочная гибель Калверта в 2014 году связана именно с этой пагубной привычкой. Что касается Марка Уолберга, то и он не скрывал, что героин для него не новость, а обыденность. Тем не менее, Кэрол принимал активное участие в съемках, консультируя актеров. Он поведал Ди Каприо, что в 60-е у героиноманов было распространено принимать дьявольское зелье, закапывая его в глаза, в связи с чем временами подопытный мог несколько часов провести, чихая и кашляя. Что касается баскетбола, то тут Лео был осведомлен чуть лучше, ибо с детства практиковал этот спорт и являлся страстным поклонником команды Лос-Анджелес Лейкерс.